Ну это сейчас искусственное скармливание. Спартия, знаете, что делали с такими детьми? Там в колодец. Которые не сосали? Нет, там, как, когда рождается ребенок, ведут к старейшинам, те смотрят, что он жизнеспособен, его в колодец. А жизнеспособные отдают матери до 5 лет. А потом мальчиков забирают и начинают готовить к войне. Вот. Хорошая система воспитательная. А девочка оставляет, и мама уже ее доводит до того, что она могла вести хозяйство. Вторая стадия. Перемещается. Да. Если застревает сексуальное развитие на этой стадии, то тогда что? Ну, вы знаете, есть такое, что ли, ну, половое расстройство, когда рот используется как половой орган. С недозрелой. Да. С чего у нас начинается половой акт? С поцелуя. Правильно? Но для зрелых это просто как этап, изощренная ласка. Но знаете, есть такие люди, которым нравятся именно только в рот. Есть женщины, которые, они, конечно, отдаются и через влагалище, но так, а потом свое истинное наслаждение не получают, когда высасывают. А когда это ласка, это нормально. Когда идет какая-то замена, например, у нее месячные, это норма помочь мужу своему. А когда это, тогда это патология. Вот. Патология, вот это вот сексуальная, это такой в видимой форме, она в более мягкой, болтовня. С этим самым. По телефону, я знаю, такая секс удовлетворяла по телефону. Тем, что просто болтала, не на сексуальные темы. Дальше. Ко второму году. Да, ко второму году начинает развиваться следующая эрогенная зона, анус. Да, да, кстати сказать, вот эти люди потом курят, обжорство у них, это все вот сексуальное недоразумение. А можно вопрос? Что? Что? Можно связывать? Не понял. Вопрос. Да, конечно. А задерживается на этой стадии каким образом? Ну каким? Дальше не идет развитие, каким образом? То есть, если продолжать ребенка кормить грудью, после года это уже патология? Да нет, вы знаете, конечно, после года, может быть, какое-то время и нужно. Но дело не в том, кормит и вы его... Развивается ли следующая стадия? Следующая стадия называется анальный садизм по Фрейду. Ребенок тогда на горшке сидит, значит, это самое... Ну, алкоголики – это как раз сексуальное недоразвитие. На анальной, на оральной стадии. Так, в качестве, так сказать, так, юмористической я написал в книге «Если хоть быть счастливым», там есть эти 5 стадий описаны. Я написал оральный каннибализм. А корректор, не знаю латыни, поправил меня, и в первом издании так и написано «Моральный каннибализм». Издательство экономило на квалифицированных работниках. Значит, вторая стадия – анальный садизм. Дети тогда на горшках любят очень сидеть, на них катаются. Ну, полезно, опрятностью выучивается. Если задерживается развитие на вот этой стадии, да, то тогда развивается такое расстройство, которое называется что? Ну да, гомосексуализм. Тогда анус используется как половой орган. Значит, более мягкое расстройство, есть такой анальный характер. То есть тогда или запоры, или поносы. Ну так вот, люди такие с анальным характером, скуповатые. Разговоры все время идут о деньгах. И, ну такие скупые, что даже у нас своего жалко. Вот они, у них и запоры. Не хотят отдавать. Вот. Кстати сказать, ну вы знаете, что в клинической практике, только когда знаешь, тогда расшифровываешь. Значит, у одной женщины были нарушены сексуальные отношения с мужем, у нее запоры были, и он ей делал клизмы. Ну, так она удовлетворяла свое половое влечение. Вот. Значит, следующая стадия фаллическая. Фаллическая. Фаллос, мужской половой член. Здесь идет половая идентификация. И дети в это время любят играть со своими половыми органами. Более того, они показывают в детском садике. Это норма. Неграмотные воспитатели начинают преследовать, что? Преследовать детей, фиксировать на этом внимание. И, в общем, если ты онанизмом в детстве занимался, теперь у тебя будет куча всяких болезней. Действительно, болезни развиваются, но нет онанизма, нет мастурбации. А от мнения о том, что мастурбация это, да, мастурбация это нормальное явление, оно является, оно замещает половой акт. И тогда, когда человек оказывается в ситуации, где нет полового партнера, он занимается мастурбацией. Это не страшно. Страшно, когда вот есть реальный партнер, а некоторые женщины, мужчины их больше устраивает мастурбация. Ну, а как прелюдия к сексу, она является нормой. Вот так играются половыми органами. Как говорят сексологи, ласки третьего порядка. То есть мальчикам не надо запрещать? Что? Конечно. Конечно. Конечно, пусть играются сколько угодно. Это стадия половой идентификации. В это время как раз мальчик начинает понимать, что он мальчик, а девочка, что она девочка. Хотя хочется иногда с Фрейдом поспорить. У меня было два сына, я их держал на руках, а потом появилась наконец внучка. Значит, наш род плохо девочек делает. Мальчики хорошо получаются. И вот я когда держал внучку на руках, то я уже понимал, что я держу девочку, это чувствовал. Не знал, чувствовал. Совсем другие ощущения. Кстати сказать, внучка наша на мужских руках была спокойна, на женских, ну мама не в счет. Мама это одно и то же, одно тело. А на всех женских бабушек терпеть не могла на нюх. Ну, когда было совсем грудничково. Сейчас бабушек любят уже. А мужчина берет сразу, успокаивается. Тут же. Вот. Потом что? Эта фаза длится где-то год, два, три, до пяти. А потом наступает стадия латентная. Когда ребенка сексуальные позывы не волнуют. Она длится лет до 12-14. И в это время как раз ребенка надо учить. Его секс не волнует. Да, секс, да, учить, да. Он тогда, его секс не волнует. Вот. Можно еще годика два протянуть, если активная учеба. У секса есть один конкурент. Дело. У дела конкурентов нет. Если были бы хорошие преподаватели, они бы могли увлечь еще года на два, на три. Ну, а потом за это время уже человек и сформировался бы. И, пожалуйста, в 18, ну и занимайся себе сексом сколько угодно. Зарабатывать ты можешь. Ну, вы знаете, на Западе все дети работают, школьники, студенты. Там нет этого разврата, чтобы человек институт закончил и в институте не работал. Хотя бы для себя. И следующая стадия генитальная. То есть как раз вот зрелой сексуальности. Поэтому ребенок должен получить сексуальное воспитание. За ручку, потом под ручку, потом за талию, потом под за пазуху, потом под юбку. Ну и потом уже постепенно и зрелая сексуальность. Вот, а поскольку у нас сексуальное воспитание идет отвратительно, то получаются всякие недоразумения. Не готовы. Вот. Ну и ранняя сексуальность, она связана с тем, что энергия, которая должна пойти на учебу, на построение самого себя, не идет, а идет на сексуальность. Но все равно, как молоденькая яблонька с тоненькими веточками начинает, если порода хорошая, давать зрелые яблоки. Ну что, все дерево развалится. Ну чего вам?